Близнецы. Рассказывает Сергей Козлов. Близнецы. Посвящается Н. Близнецы еще внутри у фрау в темноте смеются и боятся. Мы уже не рыбка и не птичка. Времени немного. Что потом? Вдруг Китай за стенками брюшины. Вдруг мы девочки, а им нельзя в Китай. У многих поклонников поэзии Дашевского это одно из самых любимых его стихотворений. На YouTube есть запись короткого выступления Дашевского в апреле 1998 года перед концертом группы «Вежливый отказ». Он там читает всего два стихотворения, и «Близнецы» – второе из них. И надо слышать, каким радостным смехом и какими, что называется, продолжительными аплодисментами аудитория встречает и провожает это стихотворение. В общем, у этих радостных слушателей это стихотворение явно не вызывало никаких затруднений. Ничто в нем не вызывало недоумения. Между тем, мне это стихотворение очень долго казалось странным. Очень многое в нем мне казалось каким-то неестественным, произвольным. Почему фрау? Почему не сказать «еще внутри у мамы»? Затем, почему именно близнецы, а не один ребенок в утробе? Один ребенок сидит в утробе и говорит «я уже не рыбка и не птичка» и так далее. Мне казалось, так было бы гораздо более естественно. Наконец, почему из всех возможных вариантов будущего упомянут только Китай? Мне казалось, в этом стихотворении перед двумя заключительными строками о Китае не хватает еще двух строк, в которых близнецы рассматривали бы еще какой-то другой вариант. Тогда в стихотворении было бы два полных четверостишия, оно было бы гораздо более закругленным и потому более естественно звучащим. Конечно, эти мои недоумения могут показаться смешными, но вот так я чувствовал, и поэтому не понимал этого стихотворения. В своей лекции, записанной для платформы Open Space, Дашевский говорил, что правильное понимание поэзии – это такое понимание, которое видит в любых стихах отражение вашей личной, собственной, читательской зацикленности на какой-то теме. По его мнению, правильное понимание поэзии – это ваше личное понимание, не зависящее от намерений автора. Но вот у меня есть такая личная зацикленность. Это зацикленность на авторских намерениях. Мне всегда важно узнать, что имел в виду сам автор стихов. Пусть даже мое понимание авторских намерений будет в конечном счете более или менее иллюзорным. Но заставив себе это, пусть иллюзорное, представление об авторских намерениях, я, по крайней мере, начну понимать стихи. Как-то понимать. И вот, чтобы понять это стихотворение, я стал обсуждать его в Фейсбуке со своими друзьями. И постепенно узнал от друзей несколько сведений, которые мне помогли понять этот текст, точнее, помогли мне построить для себя понятную модель этого текста. Во-первых, почему «фрау»? Подтвердилось то, что я и предполагал. Это стихотворение было написано, когда Дашевский жил в Германии и посвятил его своей немецкой знакомой, которая была в то время беременна. Хорошо, но почему все-таки близнецы? В реальности фрау не была беременна близнецами. Я этого не понимал, пока не узнал о существовании притчи, получившей достаточно широкое хождение в сети в 90-е годы. Эта притча представляет собой разговор между двумя близнецами, находящимися в материнской утробе. Близнецы спорят о том, что их ждет в будущем. Один близнец утверждает, что они выйдут из утробы, станут есть и пить ртом, увидят свет и увидят маму. А другой утверждает, что никакой жизни за пределами утробы нет и что никакой мамы не существует, поскольку никто ее не видел. А я не буду сейчас подробно говорить об истории распространения этого диалога, известного и в западной, и в современной российской христианской среде. Скажу только, что впервые замысел этого диалога был изложен в 17 веке английским писателем Томасом Брауном, который в своей книге «Гидриотафия» написал: «Наше незнание о будущем мире могло бы быть проиллюстрировано диалогом между двумя младенцами в утробе, обсуждающими состояние нашего нынешнего мира». Браун был важнейшим писателем позднего английского барокко, и Дашевский читал Брауна, это нам доподлинно известно. И вот теперь, когда мы знаем о существовании в культуре такой темы, темы близнецов, гадающих в утробе о том, что их ждет за стенками брюшины, мы можем понять, почему Дашевский выбрал близнецов, а не просто одного ребенка, и как он строит собственную вариацию на эту тему. Близнецы у него, как и положено, сидят в утробе и гадают о том, что их ждет. Но гадают они не о наличии какого-то заутробного мира, как это было в традиционных разработках этой темы. Близнецы Дашевского не сомневаются, что заутробный мир существует. Они гадают не о его наличии или отсутствии, а о его социальной природе, о том, что их ждет – социальный рай или социальный ад. Если они девочки и родились в Китае, то их ждет ужасная судьба, если только родители их вообще оставят в живых. Известно, что во время политики «одна семья, один ребенок» многие семьи, ожидавшие ребенка, в Китае вообще старались избавиться от девочек, поскольку девочка не могла быть кормильцем в семье. И вот тут дополнительную мотивировку получает тот факт, что речь идет не просто о маме, а именно о фрау. Близнецы Дашевского политически подкованы. Они знают о политике Китая, но они не знают, что их мама фрау, что им повезло родиться в Европе, в немецком социальном государстве, и что все с ними будет хорошо. Заключительное слово первой строки стихотворения – «фрау». Заключительное слово последней строки стихотворения – «Китай». «Фрау» и «Китай» образуют в этом стихотворении бинарную оппозицию. Стихотворение «Близнецы» завершает книгу Дашевского «Дума Иван-чая». Во многих стихах этого сборника, как и вообще во многих поздних стихах Дашевского, речь идет о переходе из одного состояния в другое, об ожидании этого перехода и о страхе этого перехода. И далеко не всегда у Дашевского этот переход завершается удачей. Часто он завершается неудачей или просто кошмаром, как в его стихотворении о марсианах. Но в стихотворении о близнецах все завершится хорошо. Близнецы боятся будущего, но на самом деле в будущем их ждет хэппи-энд. Поэтому, мне кажется, не случайно Дашевский добавляет в сам текст стихотворения ноту радости. Близнецы не только боятся, но и смеются. Несмотря на страх близнецов, общая тональность текста мажорная. Мне кажется, Дашевский завершил свой сборник стихотворением, выражающим смесь тревоги и надежды. Близнецы еще внутри у фрау в темноте смеются и боятся. Мы уже не рыбка и не птичка. Времени немного. Что потом? Вдруг Китай за стенками брюшины. Вдруг мы девочки, а им нельзя в Китай.